«Ай да предшественничек!» — с некоторой оторопью подумал Сварог. «Вот тебе и бюргер с кружкой пива. Дает прикурить». Слово «прикурить» вызвало у Сварога естественное желание. Ну, вообще-то желаний набиралось много. Аромат кофе будоражит и вызывает желание это кофе выпить, и хлебнуть коньячка очень даже желается, пусть и с утра. И девицы на коленях без желаний не оставляют, а совсем даже наоборот. Неплохо было испытать новое тело с этой точки зрения. Ну, просто в качестве эксперимента. «Да что же ты такой, Бука?» Она обиженно хлопнула ладошкой ему по груди. «Молчишь и молчишь. Эх, милая, если б знать, что говорить. Вот как спрошу тебя, который сейчас год, и на какой матушке планете мы находишься, будешь знать. Или как тебя зовут, к примеру. Что-то сегодня состояние не того». Наконец позволил себе раскрыть рот Сварог и крутанул в воздухе пальцами самым неопределеннейшим образом, мол, понимай, как хочешь, и настроение подстать. Услышав его голос, расслышав его слова, девица отнюдь не вскочила с воплем «Ты кто такой?» Не бросилась к двери с налитыми ужасом глазами, наоборот, игриво щелкнула Сварога по носу. «Это, наверное, потому, что вчера ты не мог себе позволить ни капли из-за той встречи». «Не иначе», — горестно покачал головой Сварог, лихорадочно соображая, чтобы такое сказать, чтобы не выглядеть тупицей. «Мамочки, встреча!» — девица вдруг приложила ладошки к щекам и вскочила с чужих коленей. «Ты не опоздаешь? Уже без 15. Где твоя книжка?» Нагнулась над столом, повернувшись спиной, коротенькая юбчонка задернулась, бесстыдно обнажив стройные ножки практически до самых ажурных трусиков. Сварог, непроизвольно сглотнув, почувствовал, как тело предшественника реагирует правильным и совершенно естественным для мужика образом, и приказал телу не наглеть. Короче, девица нагнулась над столом, выдрала из нагромождения хлама потрепанную пуховую книжицу в кожаной обложке, застегнутой на замочек. Сварог с невозмутимым видом книжицу принял, замочек расстегнул, раскрыл на странице, где лежала матерчатая закладка. Страница была пуста, равно как и все страницы до закладки и все после. Сварог, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимость, пролистал книжицу. Ничего, ни слова, ни кляксы. Если бы законный владелец тела присутствовал где-нибудь рядышком в сознании, объяснил бы, что тут к чему. «Почему-то медленно работает», — отметила служаночка, нахально заглядывая ему через плечо, и не удержалась от шпильки. «Наверное, не знает тебя, трезвого, или ты просто не хочешь, чтобы я смотрела?» Разумного ответа Сварог придумать не успел. Книжка в его руках вдруг завибрировала мелко-мелко, и страницы принялись сами собой стремительно заполняться плотными строчками рукописных слов, небрежными рисунками на полях, какими-то кривыми табличками. «Ах, вот оно что! Книжица настроена на хозяина, содержание проявляется только в его руках, а в чужих, должно быть, так и остается пустотой, умно. Значит, опять магия. Что же сталось с Рошалем, со щепкой?» Это был еженедельник, а последняя запись, датированная 19-м числом на странице с закладкой, гласила 1.00.зел.ж.ч.а. Штоль, Тотли, Никушт, проверить, Гров, СТ, В, Флэш, ЗК. Ага, стало быть, значительно понятнее. Ну, по крайней мере, хоть выяснили, какое сегодня число. И на том спасибо, других записей на странице не было. Безымянная девица, по-свойски склонившись над ним, фыркнула. Опять назначил встречу в зеленой жабе. Зеленая жаба, во как! Кабачок, что ли, судя по слову, опять. Остается узнать, что такое grof.st.v/zk. А что такое grof.st.v/zk? Спросила чертовка. Сварог захлопнул книжку. Душа моя, а ты знаешь, что такое профессиональная тайна? Ну и ладно, нисколько не обиделась она. До жабы четверть стражи на такси, время еще есть. Может, потратим это время с пользой?» И запустил ладошку ему в вырез халата. «Нет, извини», — твердо сказал Сварог, отводя ее руку и мысленно приободрившись. «Пока все идет гладко. Даже удивительно. Мне надо еще поработать кое над чем». «Ну и ладно», — повторила она. «Тогда чего в темноте сидишь?» Служаночка посмотрела на выключенный светильник, прошептала что-то короткое, невнятное, и кабинет оказался залит неярким уютным светом. «Значит, встретимся, как обычно», — чмокнула Сварога в щеку и, демонстративно покачивая бедрами, двинулась к выходу, обернулась у самых дверей, спросила с неожиданной серьезностью. «Ты все хорошо помнишь, о чем мы вчера говорили?» Сварог энергично кивнул. «Дескать, ну как можно забыть, о чем ты говоришь, лапочка?» Оставшись один, Сварог мрачно глянул на светильник, влил в себя изрядную дозу коньяка, с сожалением отметив, что во фляжке остается всего ничего, и принялся искать курительные принадлежности. Нашел трубку и табак, закурил. Табачок не шедевр, но сойдет. Поставил, чтоб далеко не тянуться, чашку кофе на край стола. Глянул на газету. Газета называлась «Новая корона». Вот и ладненько, вот и хорошо. Если бы он очутился не только в чужом теле, но и в чужом мире, то легче было бы сразу в петлю. Итак, первый раунд он выиграл, особо не напрягаясь. Выяснил массу полезных вещей. Это корона, и это его столица Вардрон. Время здесь по-прежнему измеряют в стражах. Курят трубки, война, судя по всему, закончилась. Судя по всему, полной победы магии, как и предсказывала сволочная праматерь. Дальше. Его предшественник назначил с кем-то встречу, причем важную. Потом, потому что он вчера не пил. Встречу в некоем заведении, куда можно добраться на такси. Значит, надо ехать. Может быть, за неявку на встречу тут принято безжалостно убивать или лишать вспомоществования. А поскольку проблем мы хотим как можно меньше, все-таки следует по возможности их избегать. Тем более в еженедельнике написано «не кушт», значит, встреча как-то связана с целью Сварога. Ну, это потом. А пока следовало разобраться с самим собой. Кто таков, какого рода деятельностью занимается, как следует себя держать с людьми, ну и все такое прочее. Газеты можно просмотреть после, в каком-нибудь кабачке. Надо только деньги найти на кабачки и прочие излишества. Ведь должны же быть какие-никакие сбережения. И вообще, из дома надо убраться как можно скорее. В спокойной обстановке разобраться с происходящим и выработать план действий. Программа минимум – добраться до Нейкушта. Программа максимум – убраться из Гаранда. Сварог принялся листать ежедневник. И удивился. Самому себе удивлялся. Оказывается, он вел весьма бурную жизнь. Практически ни один день не оставался без записи. Из записей понятными были лишь немногие, типа «куб», «колье», «иначе сожрет», но большинство требовало вдумчивой дешифровки. Например, «шо це такая кривой гасторпт АЛХ и скоб тоф бус 2 кр». Точно. Это стояло позавчерашним числом в строчке 8.00. Если он простой бухгалтер или мелкий чиновник, то к чему такая тайнопись? Одолевают конкуренты? А что, вполне. Достаточно сорваться парочки крайне выгодных и уже обговоренных сделок, чтобы начать дуть на молоко и бояться каждого куста. В том числе и того, что растет в твоем собственном доме. Чтобы заделаться напарником? Может, предшественник и был параноик? Кто сказал, что рядовой бухгалтер не может свихнуться? Сварог кинул ежедневник на стол. Нет, без ключа эти шифровки прочесть невозможно. Он отхлебнул остывающий кофе вкусно и оглядел кабинет пристальнее. Будем логичными. У хозяина этой квартирки есть кабинет, куда имеет право входить только он. У него есть записная книжка, открыть которую может только он. Книжка пестрит шифрованными записями. И это не просто скоропись, это именно шифрованный текст. Следовательно, что? Следовательно, где-то здесь должен находиться и тайничок. Не может не быть тайника. Но вот разве что где-то вне стен этого дома. Нет, тайник должен быть в пределах досягаемости. Ну-ка, ну-ка. Чересчур уж много всякой дряни свалено в углу. По всей комнате хлам разбросан более-менее равномерно, а в углу наблюдается явное изобилие хлама. Разбросав ногами газеты и тряпки, отшвырнув сломанный костыль, отодвинув руками обросшую паутиной сломанную лампу на могучей мраморной подставке, Сварок присел на корточки и принялся простукивать паркет. «Ага, отзывается родимый, отчетливая пустота под паркетом». Сварок внимательно вгляделся в зазоры между дощечками. Так-так, вот между этими мусора и пыли поменьше. Заранее прихваченным со стола ножиком для резки бумаг Сварок подцепил паркетину, надавил. Опа! Отошла не одна паркетина, а внушительный кусок паркета. Открылось углубление в полу. Но торжествовать победу было рано. Его предшественник надежно упрятал свои секреты. В тайнике под паркетом скрывался небольшой сейф. «Что ж я там упрятал?» — пробормотал Сварок. «Золото, бриллианты». А самое смешное, что на дверце сейфа не было ни замочной скважины, ни кодового замка. Имелась лишь ручка, массивная, по виду бронзовая, с завитушками и оскаленной мордой зверя непонятной породы. Если варчик открывается посредством заклинания, то все, труба. Но может, сработает как с дверью? Дверь кабинета была законтачена исключительно на его руку, причем только на левую, а тут... А тут дверца сейфа сработала на прикосновение правой ладони. «Ну, мы и не такое видывали. Нас особо-то не удивишь», — сказал Сварок, берясь за ручку. В сейфе имелось два отделения. В первом хранилось несколько пухлых кожаных папок, а во втором лежал револьвер. «Однако, вот тебе и бухгалтер». Сварк осторожно вытащил его, осмотрел, выщелкнул барабан. Тяжелый, блестящий, ухоженный, вылитый бульдог, разве что десятизарядный, зато патроны не какие-нибудь там электрические, самые нормальные патроны. Вот только пули в этих патронах странные, прозрачные, из непонятного материала, и внутри каждой клубится как будто голубоватый дымок. «Магия, едите ее!» Подумав, Сварок сунул револьвер в карман халата. «Пригодится. Вряд ли встреча, назначенная в людном месте, опасна для жизни. Но знаете ли, когда ежедневно не расстаешься с оружием, трудно бывает перестроиться. Ну и опять же, кто может поручиться, что у них тут не пошаливают на углах и в подворотнях?» После чего он достал несколько папок, бегло проглядел название. Каждая папка была снабжена наклейкой с аккуратной надписью от руки. «Бухгалтерия», «Донесение», «Отчеты», «Досье 1», «Г-Д», «Досье 2», «И. Черточка Г», «Досье 3», «А. Черточка». Папок досье набралось аж 8 штук. Сварок наугад раскрыл ту, что была. «Г. Черточка Д. Черточка». Блин, на пол посыпались самые обыкновенные черно-белые фотографии. Обрывки каких-то квитанций, какие-то официального вида документы с фиолетовыми печатями, какие-то конверты. Вываливались из папки даже простенькая серебряная сережка с прозрачным камешком. На фотографиях в разных ракурсах был запечатлен хмурый, седовласый лет 50 дядька в выправке явно военный. Вот он в компании смазливых барышень, вот в дверях, несомненно, государственного учреждения. Вот о чем-то разговаривает с двумя типами наружности самой продувной. Версия насчет профессии бухгалтера трещала по всем швам. Ё-моё, неужели я иностранный шпион? Так, стойте, в отделении, где хранился револьвер, на дне что-то еще есть. Он запустил руку в сейф по локоть, нашарил разбросанные в беспорядке бумажки, выудил несколько. Так... «Разрешение на ношение оружия, договор аренды, лицензия на магическую деятельность. А это что?» Простая белая карточка размером с визитку. Похоже на пластиковую, чистая с обеих сторон. Нет, нифига. Подобно тому, как еженедельник заполнился записями, стоило взять его в руки, карточка вдруг стала стремительно темнеть, обрела объем, хотя оставалась плоской, ну совсем как голограмма, и там в глубине изображения Сварок увидел медленно поворачивающееся то влево, то вправо лицо человека. Это было его нынешнее лицо, одутловатое и невыразительное, а рядом появилась объемная надпись «Ирви Лонг, частный детектив».